послужил к получению еще более серьезного образования. Он получил прекрасное самообразование, не выходил из библиотеки в Перми. Сам собрал хорошую библиотеку. Надо сказать, что в Москву он приехал гораздо образованнее многих окружающих его людей, а может и всех. С ним было интересно всем, и режиссерам, и рабочим сцены. Удивительная врожденная интеллигентность не позволяла ему обидеть собеседника. Он никогда не пристраивался к людям сверху, уважал людей. Я не пропустила почти ни одной творческой встречи со зрителями. Это всегда был отдельный и не похожий ни на что спектакль. Он не читал, не играл, он разговаривал с залом. По-настоящему хорошо он чувствовал себя только дома, в кабинете, со своими книгами. Все, о чем он мечтал, окружающими чаще всего воспринималось как утопия. Кто-то открыто говорил об этом, кто-то менял тему разговора. Вот в это время он встречается с Василием Макаровичем Шукшиным. Эта встреча перевернула жизнь не только Жоры, но и всей нашей семьи. Когда мне попадается публикация, где скрупулезно подсчитывается, кто больше времени общался с Шукшиным, становится не по себе. Да разве это важно? Важно, насколько глубоки и искренни были эти отношения. Когда Жора мне рассказывал о первой встрече с Шукшиным, я поняла, наконец-то пришел тот человек, который думает и живет по тем же правилам, что и он. Они сразу заговорили на понятном им одним наречии, и совсем не обязательно было видеться каждый день. Жора преобразился, стал много писать. Замечательные 2 года под названием «Вася Шукшин». В 1974 году на съемках «Они сражались за Родину» я провела 2 месяца. Каждый день тяжелые съемки, после прогулки по палубе и долгожданный вечер в каюте с разговорами об Иване Дураке. Написание сказки «До третьих петухов». Когда я слушала Василия Макаровича, мне становилось страшно от того, как он наивно относился к возможностям театра. Что-то простое в постановке ему казалось сложным и наоборот. Я уже тогда понимала, что это трудно будет поставить. Так оно и было. Шукшин и Жора приехали на гастроли в Горький. Сам Шукшин читал «До третьих петухов» в труппе театра Станиславского. Реакция была более чем странной. Несколько вялых фраз. То ли труппа была измучена сменой режиссеров, то ли авторитет Шукшина так сработал. Но Василий Макарович был озадачен, и Жоре пришлось долго его уговаривать продолжить работу. Жора жил только планами Шукшина и дальнейшую свою творческую жизнь связывал только с ним. Ему завидовали многие, ведь Василий Макарович совсем не всех подпускал к себе так близко. Видимо, один из таких отметил в своих воспоминаниях о Шукшине, что, мол, Вася переживал, что много говорил Буркову. Может, это и было, кто ж теперь знает. Только жаль, что это он вспомнил, когда Жоры уже не было в живых. При жизни почему-то не помнили. А как Бурков умер, все стали вспоминать. И с каждым днем все больше, и каким кажется точнее. Бросьте, сказать-то все равно нечего. Что же вы все молчали 16 лет, а как Жора умер, начались сомнительные воспоминания об их отношениях. Мол, была ли дружба, и так ли уж хорошо Шукшин относился к Буркову? А свое долгое молчание объясняя тем, что только где оправился от шока с 1974 года. Впрочем, я отвлеклась. Шукшин все время говорил: «Жор, ты должен писать, ты так здорово рассказываешь. Я так не могу». Я помню, как Василий Макарыч начинал рассказывать какой-нибудь анекдот или историю, потом останавливался...